присуща смерти, которой мы боимся превыше всяких страданий. Вот почему всякий усопший вызывает у нас чувство благоговения, родственное тому, какое мы испытываем перед великим страданием. Смерть каждого человека до известной степени представляет в наших глазах какой-то апофеоз и канонизацию. И оттого мы не без глубокого благоговения смотрим на труп хотя бы самого незначительного человека. И даже, как ни странно звучит это замечание в данном контексте, военный караул отдает честь всякому покойнику. Смерть бесспорно является настоящей целью жизни. И в то мгновение, когда смерть приходит, свершается все то, к чему в течение всей своей жизни мы только готовились и приступали. Смерть – это конечный вывод, резюме жизни, ее итог, который сразу объединяет в одно целое все частичные и разрозненные уроки жизни и говорит нам, что все наши стремления, воплощением которых была жизнь, что все эти стремления были напрасны, суетны и противоречивы, и что в отрешении от них заключается спасение. Как медленное прозябание растения, взятое в целом, относится к плоду, который сразу дает старицей то, что это прозябание давало постепенно и по частям, так жизнь с ее препонами, обманутыми надеждами, неосуществленными стремлениями и вечным страданием относится к смерти, которая одним ударом разрушает все. Все, чего хотел человек, и таким образом увенчивает то назидание, которое давало ему жизнь. Завершенный путь жизни, на который человек оглядывается в минуту смерти, оказывает на всю волю, объективирующуюся в этой гибнущей индивидуальности, такое действие, которое аналогично тому, какое производит известный мотив на поступки человека. Именно этот ретроспективный взгляд на пройденный путь дает воле новое направление, которое и является моральным и существенным результатом жизни. Именно потому, что при внезапной смерти невозможно оглянуться назад, церковь и усматривает в ней несчастье, и надо молиться об избавлении от него. Так как и этот ретроспективный обзор жизни и ясное предвидение смерти, как обусловленное разумом, возможны только в человеке, а не в животном, и только человек поэтому действительно осушает кубок смерти, то человечество и являет собою единственную ступень, на которой воля может отринуть себя и совершенно уклониться от жизни. Воле, которая себя не отрицает, каждое рождение дает новый и особый интеллект, пока, наконец, она не познает истинного характера жизни и вследствие этого не перестанет ее желать. При естественном течении жизни умирание тела в старости идет навстречу умиранию воли. Жажда наслаждений легко исчезает вместе со способностью к последним. Импульс самых страстных желаний, фокус воли, половой инстинкт, угасает первым. И вследствие этого человек погружается в такое состояние, которая похожа на то состояние невинности, в каком он пребывал до развития половой системы. Те иллюзии, которые представляли всякую химеру в высшей степени желанным благом, исчезают, и на их место становится сознание суетности всех земных благ. Себялюбие вытесняется любовью к детям, и в силу этого человек начинает уже больше жить в чужом «я», нежели в собственном, которое вскоре перестанет существовать. Такой процесс, по крайней мере, наиболее желательный. Он представляет собой эвтаназию воли. В надежде на нее брахманам предписывается